Но не стало ли мне изменять память? Не ты ли писал мне в тот день, когда первый наш немецкий товарищ высадится в Ирландии, в день, когда первый германский корабль с ирландским флагом на носу гордо рассечет волны Ирландского моря? В этот день много ирландцев сложат свои головы, но они умрут в Боге и с уверенностью, что Ирландия может существовать. Если же память моя ясна, если эти строки писаны действительно твоей рукой, если, с другой стороны, ты считаешь движение, которое скоро разразится безумием, значит, Роджер, надежды твои рухнули. Значит, не привез ты нам той помощи, которую обещал, хотя мы о ней и не просили. — Не убивайте меня, — прошептал Роджер. — Что ты сделал в Германии? — сказал твердо граф Дантрим. — Какие ты дал обещания, что тебе дали? — Я не давал никаких обещаний, — выкрикнул тот с великою скорбью. — У меня не было на то права. Я рассчитывал добиться от Вильгельмштрассе, что она изучит чаяния Ирландии, что в день мирной конференции ирландский вопрос получит международный характер, что... — Дитя! Немцы были бы уж слишком глупы. Они наобещали тебе много хорошего. Так было им выгодно. Я их одобряю. И взамен они ни о чем тебя не просили? Сэр Роджер не ответил. — Я слышал, — продолжал граф неумолимо, — что ты сделал попытку побудить ирландских пленных в Германии образовать ирландскую бригаду, имеющую целью сражаться с помощью Вильгельма только за дело Ирландии под зеленым знаменем с золотою арфою. На немецких католических священников была возложена задача помогать тебе в этом. — Скажи, Роджер, из тех 3000 юношей, которые находятся в тамошних клетках из железной проволоки, многие ли ответили на твой призыв? Сэр Роджер опустил голову. — 55, — прошептал он. — 55. Повторил за ним граф Дантрим. — 55. Значит, темные безграмотные крестьяне из Мюнстера и Коннаута не поддались на удочку там, где попался ты. В то время как наше рассуждение и наша ученая казуистика вводят нас в заблуждение, верный инстинкт народа позволяет ему не уклоняться ни на пять в сторону от прямого пути. Но, по крайней мере, воспользовался ли ты, Роджер, тем уроком, который дали тебе бедные ирландские стрелки? — Да, вы видите, так хорошо им воспользовался, что нахожусь здесь. Я хотел, чтобы здесь знали, что Ирландии нечего рассчитывать на помощь Германии, что, следовательно, восстание необходимо отложить. Рискуя жизнью, милорд, пробрался я сюда. — Конечно, Роджер, ты пробрался сюда. — Но ты приехал на германской подводной лодке.